Часть третья. Глава первая. Один. За домиком Розали и Муньос стояла высокая будка туалета, выкрашенная в небесно-синий цвет. По левую руку стрелка, вошедшего в туалет поздним утром, рассказ отца Каллагена затянулся за полночь, да и потом они улеглись далеко не сразу. К стене крепилось металлическое кольцо, под которым в 7 или 8 дюймах находился стальной диск. В этой импровизированной вазе стояли два побега черноглазой Сюзанны. Тубергия, тройчатый гибискус, вьющееся растение с большими до 3 сантиметров в диаметре цветами, с ярко-желтыми лепестками и темно-коричневым пятном в центре. Их лимонный, чуть терпкий запах был единственным, который долетал до ноздрей стрелка. На стене над сиденьем, в рамке и повыше зеркала, висела картинка, изображающая человека Иисуса со сложенными в молитве руками под подбородком. Рыжие волосы падали на плечи, смотрел он вверх на своего отца. Роланд слышал о племенах мутантов, которые называли отца Иисуса «большим небесным папашей». Роланда порадовало, что человека Иисуса изобразили в профиль. Если он смотрел на него, Роланд сомневался, что сумел бы справить малую нужду, не закрыв глаз, пусть его мочевой пузырь и заполнился под завязку. «Странное место для изображения Сына Божьего», — подумал он, а потом сообразил, что ничего странного и нет. Обычно этим туалетом пользовалась только Розалита, и человек Иисус мог видеть лишь ее прикрытую одеждой спину. Роланд Дискейн расхохотался, и одновременно упругая струя полилась в очко.